К вопросу о эмоциональном величии. Посетители истинного учителя истины, то есть меня, часто спрашивают, что я думаю о зимней олимпиаде в городе Ванкувере. Я в ответ закуриваю и интересуюсь, что они думают о романе «Беатрис Смол», «Ослепленные страстью». Обычно вопрошающие недоумевают и обижаются. Это что, дамское чтиво? При чем тут это? А, не, на сей раз вы точно загнули, учитель. Это же совсем другие масштабы. Это честь страны. И вообще, разве можно сравнивать Плющенко с красавчиками, выдуманными для домохозяек? Возражают посетители, уже к концу собственной тирады начиная краснеть. Как установлено в Воронежской лаборатории, драмой события последней Олимпиады стали как раз исключительно для тех, кто по привычке считает спортсменов держателями чести страны, а количество медалей – градусником национального величия. Надо признать, что некогда так и было, ибо до относительно недавнего времени спортсмены действительно были той силой, которую представляли на стадионах. 2,5 тысячелетия назад любой спартанец знал, что эти голые типы в масле борются за право двинуть на войну в первом ряду, рядом с царем. 1000 лет назад публика, глазеющая на рыцарские турниры, знала, что эти типы в смешных шлемах, в случае чего, будут защищать их от сарацин. 70 лет назад советские лыжники обращались в советских десантников легко и естественно. Державы мерились богатырями, поскольку именно богатыри при случае конвертировались в воинов. Удаль спортсменов была универсальной, применимой в жестокой реальности на пользу обществу. Сегодня это узкоспециализированная удаль, которую уже ни во что не конвертировать. Современным бобслеистам честь, о которой мечтали их древнегреческие коллеги, никак не грозит. Современный олимпиец после десятка лет занятий спортом уже не пройдет честную медкомиссию в военкомате, а боксер Константин Цзю ходит с телохранительницами. Поэтому спортсмены современности, даже представляя свою страну, по сути представляют ее всего лишь в особо жестоком и вредном виде конкурса талантов. Следовательно, переживать поражение хоккеистов серьезнее, чем поражение группы «Мумий-тролль» на Евровидении, можно лишь по привычке или недоразумению. Таким образом, сегодня спортивные состязания работают лишь на эмоциональное величие, выполняя ту же сугубо гормональную роль, что и любовные романы с принцами в трико. Литературные принцы – бодрят женщин, хотя последние едва ли хотят, чтобы к ним на лоджию внезапно забрался реальный принц Чарльз 1948 года рождения в чем-нибудь обтягивающем. Спортсмены же переживают драматические минуты жизни за зрителя, который сам вряд ли хотел бы встретиться с кубинским претендентом или порвать канадцев. И только. Что до меня лично, то вид людей в обтягивающих серебристых костюмах и шлемах, обходящихся миру в миллиарды, искренне радует сердце гиперкуба, но лишь в том случае, если они движутся в космических аппаратах по далеким траекториям. Я бесстыдно сопереживаю им, своими усилиями космонавты пробивают дорогу в будущее любимому мною человечеству, а также мне лично и моей многочисленной родне. Сопереживать их подвигам и успехам человечество может и должно, ибо их подвиги, успехи и цели — это подвиги, успехи и цели рода людского. Едва ли можно сказать то же самое о подвигах, успехах и целях супруга продюсера Яны Рудковской. Исходя из вышесказанного, я от имени космоса призываю читателей сохранять спокойствие и заниматься физической культурой. Ведь неотвратимо наступающее на нас светлое будущее, несомненно, избавит человечество от нужды в профессиональном спорте, ибо настоящих приключений в нем хватит на всех, хотим мы того или нет.